Я зарядил несколько накопителей, просто положив их в источник. Судя по всему, он обладал приличной мощностью. Мои накопители зарядились буквально за 5 минут. Вариант прямо сейчас стать магом мы, посовещавшись с Никасом, дружно отклонили. Не стоит сразу всем рисковать. Вернувшись к ребятам, я увидел на их лицах облегчение и сразу поделился своим планом. «Нормально», — заключил Моррис, — «нужно где-то сначала отсидеться, хотя бы дней 5, чтобы тебя уже не так активно искали. Затем начнем поиск автомобиля, чтобы уехать в Виттанг». «Согласен, это звучит разумно», — поддержал его Никас. «Думаю, мы сможем тебя спрятать в нашем селе», — Леопольд переглянулся с Моррисом, и тот кивнул головой. «Не уверен, что это хороший вариант», — возразил я, — «все же знают, что вы на меня работаете. Думаю, несложно будет отыскать нас по вашим ибри». «Об этом я не подумал», — загрустил Леопольд. «Да ладно, что-нибудь придумаем. У меня есть знакомые в соседних селах. Главное, выбраться из города». «Хорошо, идемте уже отсюда. Мне неприятно здесь находиться, когда там, наверху», — я кивнул головой в сторону лестницы в беседку, вовсю шуруют стражи и следователи. Немного поднатужившись, Леопольд открыл вторую дверь, и мы с любопытством заглянули внутрь. Нашему взору предстал длинный извилистый темный коридор, идущий с небольшим уклоном вниз. Я зажег фонарь и первым пошел вперед. «Я здесь ни разу не был», — услышал я голос Никаса у себя в голове. Удивительно, но и этот коридор был совершенно сухим. В моем представлении, пещеры и катакомбы — это такие места, где темно, водятся летучие мыши, из потолка все время капает вода. Здесь не было ничего подобного. Какие-то неправильные пещеры. А может быть, это связано с тем, что недалеко располагается источник магии огня. Шли мы около часа. Я уже начал думать, что этот ход никогда не закончится. Иногда стены сужались настолько, что пройти можно было только боком, а в других местах мы пересекали большие пещеры, где наши шаги гулким эхом отдавались от стен. За час прошли километра 4 и, по моим прикидкам, уже должны были выйти за пределы Кируны. Ход закончился в узком коридоре, внезапно упершись в стену. Я недоуменно остановился перед ней, а затем, наученный прошлым опытом, переключил зрение на магическое и, после непродолжительного осмотра, увидел тускло светящуюся метку. Она выглядела, как маленький язычок огня. «И что бы я делал, если бы у меня не было накопителя с магией огня?» — пробурчал я себе под нос. «Но ведь он у тебя есть», — ответил Никас. Достав накопитель, я просто приложил его к метке и, спустя пару мгновений, казавшаяся до этого монолитной стена вздрогнула и с небольшим скрипом ушла в сторону. В лицо пахнуло вечерней свежестью, и мы торопливо выбрались из уже успевшего нас утомить подземелья. Выход был запрятан в камнях на склоне невысокой горы. Как только все вылезли, проход закрылся. Я постарался запомнить место, но, оглядевшись, понял, что вряд ли смогу отыскать его. Пейзаж был очень однообразен. Валуны побольше и поменьше, поросшие мхом и почище. Серые камни, черные. Изредка пейзаж скрашивали кривоватые сосны. Моррис и Леопольд разошлись в разные стороны, оставив меня у выхода. Я устало присел на валун. Все-таки мой организм не до конца окреп. «Я знаю, где мы». Ко мне подошел Моррис и махнул рукой Леопольду, чтобы тот возвращался. Найдя укромное место для меня, ребята отправились в город, пообещав принести менее приметную одежду и предупредить поля. Я чувствовал себя на удивление спокойным, как будто происходящее вокруг меня совершенно не касалось. Я удобно устроился на мешке с вещами и, привалившись спиной к прохладному боку валуна, уснул. Разбудил меня Леопольд, слегка дотронувшись до плеча. «Ну, ты спрятался?» — тихо прошептал он. Я потянулся всем телом. За то время, что ребят не было, я хорошо отдохнул. Поднявшись на ноги, я удивленно замер. Рядом с ребятами стояли Дана и Нокс. «Привет», — произнесла Дана. «Привет», — на автомате ответил я и повернулся к Леопольду. «Что они здесь делают?» «Так получилось», — он пожал плечами. Девчонки подошли ко мне и, заглядывая в глаза, начали свой рассказ. «Я спать собиралась ложиться», — начала Дана. «Да-да, поздно уже было», — поддержала Нокс. «Рассказывай ты, Дана, а то мы так никогда не дойдем до сути», — строго велел я, не обращая внимания на насупившуюся Нокс. «Хорошо, так я спать ложиться собиралась. Слышу, к отцу врываются стражи и просят подписать бумагу на твое задержание. Говорят», — она понизила голос, — «ты убил барона». «Я этого не делал, как можно тверже произнес я. «Как скажешь», — легко согласилась она. «Так вот, пока поднимали отца, он у меня рано ложится, я сбежала из дома, чтобы рассказать об этом Нокс». Она кивнула в сторону подружки, «и мы решили, что должны тебя предупредить. Ночью, одни, время было только 11 вечера, а у нас каникулы», да она пожала плечами, мол, «что такого, до тебя бежать-то минут 15, но мы не застали никого дома, тогда помчались в Иллюзион, а там был только Поль, он на нас наругался, она обиженно посмотрела на поля, посадил пить чай и начал рассказывать какие-то жуткие истории. Вот как раз к концу очередной истории появились Леопольд с Моррисом, и спасли нас. Понятно, прервал ее я, и вы отправились вместе с ними спасать меня, да, Нокс знает отличное место, где ты можешь отсидеться. И какое же, моим голосом можно было замораживать воду, но Дана даже бровью не повела. В 10 километрах от города есть монастырь, его настоятель, дед Нокс, он ей ни за что не откажет. Тем более, мы рассказывали ему о тебе. Я рассмеялся, возможно, это было последствие стресса, или просто реакция на такое предложение. Уйти в монастырь, звучит смешно. Хотя, если трезво подумать, то, может, и не такая уж плохая идея. Думаю, стоит принять предложение, поддержал Дану Леопольд. Хорошо, я согласно кивнул головой, как я туда доберусь. Держи, Леопольд протянул мне сумку, которую принес с собой, тут нормальная одежда, твоя-то слишком хорошая, привлекает внимание, за время болезни ты сильно похудел, и теперь выглядишь моложе, возьми, он протянул мне браслет-идентификатор, типа того, который был у меня раньше, забрал у племянника, тебе совсем без браслета нельзя, а так вполне сойдешь за 12-летнего мальчишку, это вряд ли, не согласился с ним Поль, вот, помню, была одна история, потом расскажешь, прервал его я, надо быстро все сделать и отправить девчонок домой, уже почти час ночи, это никуда не годится, мы у деда в монастыре останемся, быстро заявила Нокс, мы уже все продумали, поддержала ее Дана, заговорщицы, проворчал я, давай сюда одежду, отойдя за ближайшее дерево, я переоделся, одежда была простая, дешевая, но добротная, мои худые руки и ноги торчали из рубашки и брюк, как у беспризорника. Жалко, не было зеркала, посмотреть на себя. По еле сдерживаемым ухмылкам, которые появились на лицах моих друзей, я понял, что выгляжу смешно. То, что надо, вполне сойдешь за мелкого пацана. Кто там вообще разбирается в их возрасте? Леопольд победно посмотрел на приятелей, те согласно покивали головами. Ладно, как хоть зовут твоего племянника, а то вдруг спросит. Дарик, скажи, просто Дарик, у нас в селе это частое имя, и вот и племянник у меня такой же. Дарик, это значит быстроногий, с умным видом произнесла Нокс. Ну да, у нас все такие, иначе не выживешь, подтвердил Моррис. Что, так и пойдем всей толпой, поинтересовался я, когда вся компания закончила приводить меня в надлежащий вид и двинулась к дороге. Иди впереди с подружками, а мы где-нибудь за вами пристроимся, заходить в монастырь не будем. Подождем некоторое время. Если не выйдешь, значит, пойдем по домам. Завтра зайдем в гости. Будем думать насчет машины. Не стоит отбрасывать идею посетить герцога. Да уж, вечно скрываться в монастыре у меня нет никакого желания, согласился я. По дороге Нокс рассказала немного о монастыре. В этом мире это было такое место, куда уходили старые жрецы, доживать свой срок и писать книги. К ним приезжали на обучение молодые жрецы, но, по словам Нокс, последние годы учеников вообще не было, так что на данный момент в монастыре проживало всего 4 человека. Самый сильный и старый жрец, настоятель монастыря, был как раз дедом Нокс. С ним вместе доживали свой век еще 2 жреца и 1 пожилая женщина, жреческая вдова. Пустынную дорогу ярко освещала луна, было прохладно, и я зябко кутался в неудобные вещи. Дорога шла в гору, и давалась мне с трудом. Дана и Нокс тоже устали от длительной ходьбы и шли молча, внимательно глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться. Пейзаж вокруг мне, выросшему в равнинной местности, казался красивым и завораживающим. Кривенькие сосны, скалистые холмы с голыми вершинами. Все это смотрелось величественно и безжизненно. Наконец мы подошли к цели. Монастырем оказались 4 небольших дома, стоявшие на вершине горы. Наверх вели ступени, выбитые прямо в скале. Я удивленно оглянулся. Никаким забором тут и не пахло. В общем, это неудивительно. Княжество практически не знало войн с соседями. Во всяком случае, Последнюю 1000 лет точно. Не было смысла ограждать монастырь высокой стеной, защищая его от набегов. К концу подъема я разогрелся, и мне стало жарко. Одежда грубыми швами начала натирать тело, и я с облегчением остановился на площади, вокруг которой сгрудились неказистые здания. Один дом выглядел солиднее других. 2 этажа, высокая крыша, остальные постройки рядом с ним смотрелись какими-то халупами. Одноэтажные, из почерневшего и местами поросшего мхом камня. Оставив нас, Нокс побежала к одному из этих домов, и минут через 5 появилась с огбенным дедом. Она махнула нам рукой, подзывая. «Это семьи», — представила Нокс меня. Вблизи дед выглядел еще более древним. Его морщинистое лицо было покрыто пигментными пятнами, тонкие узловатые пальцы руки сжимали посох, на который он с трудом опирался. Его согбенное тело выглядело хрупким и иссушенным долгими годами. Как еще в нем теплилась жизнь, непонятно. Глаза жреца были практически белы, но взгляд оставался твердым. Он буквально пригвоздил меня им, заставляя застыть на месте. «Я старший жрец и настоятель монастыря Арсаны», — скрипучим каркающим голосом прокашлял старик. «Рад видеть друзей моей внучки. Нокс устроит вас на ночь, а утром побеседуем и решим, как быть дальше». Произнеся это, жрец развернулся и скрылся за дверью. «Он совсем древний», — шепнула мне Дана. «Ему лет 200, наверное», — поддержала ее Нокс. «Мы с Даной останемся в этом доме, а тебя я отведу в соседний. Идем». Она решительно ухватила меня за рукав и быстрым шагом пошла к соседнему бараку. Нокс устроила меня в маленькой комнатке и убежала, пообещав утром разбудить. Обстановка была крайне аскетичной, иначе не скажешь. Кроватью оказался большой сундук, стоявший у каменной стены. Открыв его, я увидел матрас, набитый соломой, подушку и шерстяное одеяло. Пройдясь по дому, который освещался тусклыми масляными светильниками, я нашел вполне приличный туалет и ванну. Похоже, в этом бараке я был один. Сделав свои дела и постелив постель, я лег и попытался уснуть. Но Никас не дал мне этого сделать. «Давай поговорим», — произнес он у меня в голове. «А еще лучше, пойдем к семи, посовещаемся. Не уверен, что завтра у нас будет время до разговора с настоятелем». «Хорошо», — мне пришлось с ним согласиться, несмотря на то, что я чувствовал себя сильно уставшим и очень хотел спать. Собравшись у семи, мы обсудили сложившуюся обстановку, но толком так ничего и не решили. Никас считал, что мне надо срочно бежать к герцогу на поклон, чтобы с меня сняли все обвинения. Семи, наоборот, предлагал зарыться поглубже и не высовываться, а я, как самый главный в нашем триумвирате, принял решение подождать. Как говорится, маневры покажут. Почему бы мне не посидеть у деда ног с дней 5, пока не стихнет шумиха, а уж после этого отправляться к Юрию и, с его протекцией, идти на поклон к герцогу. Выспаться толком мне не дали, Нокс ворвалась в барак, ничуть не стесняясь моего полураздетого вида, и требовательно позвала на завтрак. По-быстрому умывшись, я отправился за ней. В соседнем здании, большом одноэтажном доме, находилась общая столовая. Все уже собрались за столом, и настоятель кивком указал мне место. Кормили в монастыре сытно и непритязательно. Дымящаяся каша, сдобренная маслом, и большие куски хлеба. За завтраком все молчали, а я украдкой рассматривал собравшихся за столом. В первую очередь привлекала к себе внимание женщина. Ей было на вид слегка за 50. И она отличалась внушительными размерами. Этакая настоящая бой-баба. Крупная, крепкая. Думаю, она одной рукой сможет поднять меня за шкирку и не поморщится. Рядом с ней сидели благообразные старцы с длинными седыми бородами. Ничем не примечательные, они молча ели, глядя в тарелки. Во главе стола восседал настоятель, и если ночью он выглядел еле живым, то сейчас от него веяло мощью и властью. Он сидел с прямой спиной и строгим взглядом из-под седых бровей осматривал собравшихся. Дана и Нокс притихли и старались не привлекать его внимания. Когда с завтраком было покончено, старый жрец решительно поднялся и, опершись на посох, выпрямился. «Дана, Нокс, марш домой!» — проговорил он голосом, не терпящим возражений, затем его взгляд переместился на меня. «А ты, идем со мной!» Я посмотрел на девчонок, кивнул и успокаивающе улыбнулся. Похоже, им серьезно досталось за ночное приключение. Дед шел, не спеша, громко стуча посохом по каменной мостовой, истертой тысячами ног. Он привел меня в единственное приличное строение на площади, двухэтажный дом. Зайдя внутрь, я осмотрелся. Это оказался не жилый дом, а храм Арсаны. Вдоль стен в отдельных нишах стояли статуи богини, и через узкие окна, расположенные в потолке, их освещали солнечные лучи. На полу я увидел выложенную мозаикой картину, на которой были планета и парящий над ней остров с большим красивым замком. Видя, что я остановился, рассматривая картину, старик подошел ко мне. «Солнечный остров» всплыло у меня в памяти. Это дворец Лучезарный. Его еще называют «Парящий остров». Красиво, но противоречит законам физики, зачем-то уточнил я. Энергия веры сильнее физики, пафосно заявил жрец, и, видя мой насмешливый взгляд, добавил, я там много раз бывал. Эту реплику я оставил без ответа, и вопросительно посмотрел на настоятеля, предлагая ему начать разговор. «КХМ», — прокашлялся он, правильно истолковав мой выжидающий взгляд, «Семи, так тебя зовут?» Я кивнул, он задумчиво посмотрел на меня. «Ну, что же, у меня к тебе всего один вопрос. Получив ответ, я решу, как нам быть с тобой дальше». Он замолчал, внимательно разглядывая меня. Я устало кивнул головой, мол, спрашивайте, ожидая услышать вопрос, это я убил барона или нет, но дед меня удивил. «Как тебя звали в твоем мире, и сколько тебе было лет?» Он вновь пригвоздил меня к месту своим взглядом. Я замер, чувствуя себя жуком, которого пришпилили булавкой, и внимательно, с интересом, разглядывают через увеличительное стекло. «С чего вы это взяли?» Мне не хотелось вот так сразу открываться этому непонятному деду. В голове стремительно проносились мысли, где же я мог проколоться, но ничего толкового я вспомнить не смог. Дело в том, что именно я проводил ритуал по поиску души и перемещению ее в наш мир. Последние полгода я искал озаренного Арсаной. Моя ошибка была в том, что я проводил поиски среди взрослых людей. А теперь вижу, что это был ты. Он наставил на меня свой узловатый палец, как дуло пистолета, и замер в такой позе. И как вы это видите? В храме богини я могу видеть, что на тебе печать лучезарной. Блин, как-то я глупо спалился, промелькнуло у меня в голове. И что? Упрямо спросил я. И то, он поднял палец к небу, что печать озаренного появляется в двух случаях. Либо ты перенесен в этот мир с помощью ритуала, либо ты совершил деяние, которое отметила богиня. Какое деяние совершил ты? Ехидно поинтересовался дед. Я озадаченно почесал затылок. Хорошо, предположим, вы правы. Что это меняет? Я не люблю предполагать. Я либо прав, либо нет. Тут не может быть двойственного толкования. Я ясно вижу печать. Так что отвечай на мой вопрос. Кем ты был в своем мире и сколько тебе там было лет? Мне это все не интересно. Я развернулся на месте, собираясь уйти, и печать вашей богини меня мало интересует, так же, как и ее благословение. «Стой!» — выкрикнул он, но я решительно сделал шаг к дверям из храма. «Ну, нафиг этого жреца, мне и так хватает неприятностей, а тут еще он со своей богиней. Подожди, я же могу тебе помочь решить проблему с бароном. Кроме того, я могу сделать тебя сильным магом», — настиг меня его голос у самых дверей. Я обернулся. «Сильным магом, это...» Конечно, здорово, но до сих пор я справлялся и без магии. К тому же, я так понимаю, вы собираетесь сделать меня жрецом? Зачем мне это нужно? Ты не понимаешь. Печать лучезарной очень осложняет твою жизнь. Те беды, что сейчас происходит с тобой, ничто по сравнению с тем, что будет дальше. Неужели ты думал, что богиня оставляет без внимания людей, попадающих в этот мир? Все вы, рано или поздно, приходите в храм, и ты придешь, когда совсем прижмет, и рухнешь на колени, прося лучезарную о помощи, когда у тебя не останется ничего, и никто не придет к тебе на выручку. Ты этого хочешь? Его голос разносился по храму, как грозовые раскаты, отражаясь от стен и потолка. Я неосознанно поежился. Вы пытаетесь угрозами склонить меня к сотрудничеству? Вкратчиво поинтересовался я, начиная злиться. Вы думаете, это правильный путь? Я скажу вам, что это верный путь нажить себе врага. Если все жрецы действовали такими методами, я начинаю понимать, почему вас так мало осталось. Извини, произнес он неожиданно тихо и как-то весь сжался. Давай с тобой спокойно поговорим. Я сказал тебе чистую правду. Печать лучезарной действительно приводит к бедам, если ты не идешь по пути служения, и только богиня может ее снять. Ну, конечно, но сначала я должен спасти мир. Все правильно, я усмехнулся ему в лицо, у меня никак не получалось успокоиться. Это, как в плохих книгах, героя ставит в безвыходную ситуацию, и только он один может всех спасти. Я, возможно, покажусь вам несколько эгоистичным, но желание пожертвовать своей жизнью ради абстрактного блага большинства у меня пропало в возрасте 25 лет. Я понял тебя, меня обманул твой внешний вид. Когда я проводил ритуал, мне показалось, что тебе от 30 до 40 лет, а здесь передо мной стоит наглый подросток. То есть наглого подростка вы собирались использовать в темную, а раз со мной номер не прошел, решили договориться, поманить меня конфеткой и пригрозить кнутом? Дед, судя по всему, был хорошим актером, весь его вид демонстрировал раскаяние и вызывал жалость. У меня уже не было сил и желания злиться на него. «Да выслушай ты его», — раздался в моей голове раздраженный голос Никаса. «Вот только его мне не хватало», — настоятель дела говорит. «Слышал я о печатях богини, она так выбирает себе служителей, лучезарная не ошибается, ты ей нужен, и твой долг — исполнить ее повеление». Еще один долбанный фанатик чертыхнулся я про себя, от жреца не укрылось мое вновь проснувшееся раздражение. Он удивленно приподнял брови и миролюбиво произнес: «Ну, что мы лаемся, как старые псы, давай уже спокойно поговорим, тяжело мне столько стоять, идем». Жрец двинулся вперед, не оглядываясь на меня, и открыл в стене неприметную дверцу. «Заходи, посидим». Глава 4. Пройдя вслед за жрецом, я оказался в маленькой комнатке. Настоятель слегка махнул рукой, и под потолком зажглись светильники. Комната была скромной. Посередине стоял большой каменный стол, по сторонам от него разместились две каменные, слегка протертые, лавки. Он устало опустился на одну из них. «Стар я стал, немощен уже, лучезарная не в состоянии больше поддерживать жизнь в моем теле. Уйду я скоро», — жрец печально покачал головой и постарчески причмокнул губами. Я устроился напротив него. Какое-то время мы сидели молча, потом я не выдержал. «Так что там с печатью богини, чем мне это грозит, и как от нее избавиться?» Спокойным голосом поинтересовался я. «Не спеши, расскажи мне сначала о себе. Кем ты был в своем мире? Ты из технического мира? У вас есть магия?» В его голосе было искреннее любопытство. «Магии у нас нет. Ну, во всяком случае, официально. Может, и существует, но до попадания сюда я не верил в нее. Был простым предпринимателем. Владел несколькими магазинами. Да вот, собственно, и все. Я развел руками. Магии нет. Печально. Торговец, он поморщился. Плохо. Ты не был воином? Знаю, что так бывает. Сначала воин, потом торговец. Нет, я точно не был воином. Плохо, он задумчиво пожевал губами, глядя на меня. Скажи мне еще, ты самоубийца? Я выловил твою душу, когда ты умирал. В чем причина? Если ты не воин, значит, в момент смерти не сражался. Нет, не самоубийца, просто так сложились обстоятельства. Я не стал вдаваться в подробности. Хоть какой-то плюс? Жрец прикрыл глаза и замолчал. У меня сложилось впечатление, что он даже дышать перестал. «Эй, вы еще здесь?» — негромко произнес я. «Думаю, какой с тебя толк? Правильно я говорил богине, жители серых миров никуда не пригодны, да и сами они серые. И ты, яркий представитель такого общества». Я не рвался в герои. «Спасибо, конечно, что дали мне второй шанс, но я не считаю себя обязанным вам». Немного помолчав и видя, что дед никак не реагирует, я добавил: «Вы обещали рассказать мне про печать, и как с ней быть?» «Печать – это отблеск благословения Арсаны. Люди, которые ею отмечены, выделяются среди других. Но если ты отринула Арсану, жди беды. Отверженная женщина отомстит». Я попытался перевести его слова в шутку, но жрец даже бровью не повел. «Тебе через 3 года придется идти служить. Любой зверь чует издалека носителя печати богини, да и в простой жизни с ней тяжело. Люди подсознательно начинают завидовать обладателю благосклонности лучезарной. Чем дольше ты носишь отметку, тем сильнее будешь ощущать негативное отношение к себе окружающих. Сначала неосознанное неприятие тебя, затем недовольство, которое, в конце концов, может превратиться в ненависть. А если я выполню волю вашей богини, они сразу меня полюбят». Кончено. Он удивленно посмотрел на меня. «Минус сменится на плюс. С печатью лучезарной ты сможешь стать известной и уважаемой личностью. К твоим словам будут прислушиваться. Ты будешь избранным, и окружающие будут это чувствовать. Не очень мне нравится такая картина». «Нет, конечно, стать известным неплохо, но быть должным богине меня напрягает. Так как мне избавиться от печати? Стать верным жрецом, выполнить волю богини, или попросить лучезарную избавить тебя от отметки?» С одной стороны, то, что рассказывал настоятель, меня не сильно пугало. Ну, будут ненавидеть, испытывать неприязнь. Это, вроде, не смертельно. С другой стороны, если подумать, в этом мало приятного. Дружить и общаться с людьми со временем может стать проблематично. Опять-таки, эти чертовы бароны. Да и мало ли что еще. Если трезво помыслить, то от печати надо избавляться, и чем скорее, тем лучше. Вот только, какую цену за это придется заплатить. Жрецом я становиться не хочу. Да и мало я об этом знаю. Расскажите мне, попросил я настоятеля. Уж кто, как не он, сможет меня просветить. Быть жрецом достойно и почетно. Это почти то же, что быть магом. Да, но маги зарабатывают своим умением, а жрецы, что? Раньше жрецы ценились повыше этих ваших магов, с презрением произнес он, сейчас другие времена. Жрец снова впал в задумчивость. Я не смогу заряжать накопители, не смогу вне храма делать артефакты, не смогу лечить и создавать заклинания, если я не в храме. А что я смогу? Продолжал выпытывать я. Вне стен ты будешь равен по силе двоечке, а в стенах – четверке или пятерке. Для многих даже уровень двоечки является недостижимой мечтой, тем более, не тебе, нолику, морщить нос. Жестко припечатал он меня. Ладно, но есть другой вариант. Вы говорите, что Аарсана может снять с меня печать. Что для этого надо сделать? Всего лишь посетить ее, спокойно произнес жрец и посмотрел на меня своими полупрозрачными глазами. Посетить богиню? Я рассмеялся. Вы шутите? Да нет, я совершенно серьезен. В этом нет ничего удивительного и невозможного. Грибы есть. Надеюсь, не придется. Вообще, не хочу оскорбить ваши чувства, но мне и вправду тяжело поверить в существование богини. Как интересно ты сказал. Поверить в существование. В нашем мире никто не сомневается в существовании богини, но верит в нее не все. Улавливаешь разницу? Не совсем. Все знают, что она существует. Да, мало кто лично с ней общался. Но ты же не сомневаешься, что у меня есть сын. Хоть вы с ним и не знакомы, ты веришь в его существование, хотя ни разу его не видел. Так и здесь, богиня существует, и все об этом знают. Но верить в богиню, значит, доверять ей. Доверять свои беды и радости, делиться горем и успехом, просить помощи, и самому оказывать ее. Уловил разницу? Уловил, я согласно кивнул головой, к чему вы вели? К тому, что сегодня вечером мы отправимся к богине, и ты сможешь задать ей все свои вопросы. Он поднялся с лавки, показывая, что разговор окончен. Выйдя вслед за жрецом из храма, я огляделся. Небольшая площадь была пустынна. Вообще, монастырь со стороны выглядел совершенно безжизненным. Я бы сказал даже, заброшенным и неухоженным. У нас в кино обычно монахи целыми днями убирались, натирали до блеска площадь, сидели в медитации или молились. Здесь же не ощущалось ни капли жизни. Непонятно, чем вообще занимались тут жрецы. Устроившись на скамейке, я подставил свое лицо теплым лучам солнца. Было хорошо сидеть и ни о чем не думать, но я не позволил себе расслабиться. «Никас», — тихо произнес я. «Да, Семюсель», — раздалось у меня в голове. «Что ты думаешь насчет всего этого? Уж слишком хитроумный дед нам попался. С виду такой простачок, а на деле, чувствую, все гораздо сложнее. Его изначальный заход мне не понравился. С чего он вообще взял, что стоит упомянуть богиню, и я сразу брошусь спасать мир? Скорее всего, он считает, что ты прошел полное слияние. В этом случае ты бы перенял полностью все мировоззрение настоящего семи. У нас все верят в богиню, только ты такой недоверчивый. Пойми, богиня есть, и это неоспоримый факт. Даже то, что я существую, это следствие существования богини. Я с недоверием отношусь к религии. Нет, я, как и многие, верю, что есть высшие силы. Возможно, есть даже какой-то абстрактный бог, создавший все живое. Но я не доверяю фанатикам. Когда я был ребенком, у нас в стране расплодились всякие секты. Мне трудно объяснить тебе, что это такое. Но люди продавали все, бросали детей и любимых, отказывались от своей жизни, работы и уходили служить очередному богу. У нас такого нет. В нашем мире все гораздо проще. Есть лучезарная, и все знают о том, что к ней можно обратиться. Никто не оспаривает ее существование. Пойми, я простой парень, и мне не так просто перестроиться. Я благодарен вашей богине за то, что она спасла меня от смерти и дала второй шанс. Но я только сегодня об этом узнал, и не знаю, как относиться к этой информации. Я готов поклониться ей в ноги и сказать спасибо. Но, получается, Она спасла меня не просто так, как того ждешь от Бога, а в каких-то своих меркантильных целях, даже не спросив меня и не поставив в известность. Этот момент напрягает. Я понимаю, что, возможно, я не прав, но сейчас у меня именно такая реакция. Возможно, пройдет пара дней, и я успокоюсь, и сам приду к ней на поклон, благодарить за возможность прожить новую жизнь. Только сейчас я скорее возмущен, чем благодарен. Надеюсь, разговор с Лучезарной развеет твои сомнения. Мой совет – не отказывайся от такого шанса. В старых книгах много написано о том, что жрецы постоянно посещали Солнечный остров, и богиня делилась с ними своей силой и мудростью. Не знаю, что произошло, но об этом стали забывать. Наш разговор прервал один из жрецов. Выйдя из дома, он направился ко мне. Сев рядом, жрец какое-то время молчал, жмурясь и купаясь в лучах солнца. Настоятель просил передать, что ты можешь оставаться у нас столько времени, сколько сочтешь нужным. Мы всегда готовы приютить путника, ищущего свой путь, даже если он сам этого еще не осознает, произнес он, все так же жмурясь. Спасибо, поблагодарил я. Может быть, я могу чем-нибудь заняться? Не привык сидеть без дела. Может, дров наколоть, за водой сходить? Приятно слышать такие слова от отрока. Можешь пока подмести двор. В пристройке он указал рукой на маленький сарайчик, стоявший вплотную к столовой. Есть инструмент. Обед у нас через пару часов, мы позовем тебя. После обеда 2 часа тишины. Жрец коротко рассказал мне распорядок дня монастыря и, посчитав свою миссию выполненной, вернулся в дом. Я занялся приятным делом, подметанием плит площади метлой. Хорошее занятие дает возможность спокойно подумать. Главный вывод, к которому я пришел, зря я себя так веду. Этот мир полон магии, и нельзя игнорировать данный факт. Если здесь возможна магия, то, наверняка, и Аарсана не относится к разряду выдумок. Обратившись к воспоминаниям, я обнаружил кучу информации о людях, которые писали о богине и виделись с ней лично. Представляю, что было бы в моем родном мире, если бы человек заявил, что он виделся с Богом. Мои размышления прервало появление троицы моих личных слуг. Они робко ступили на площади, заметив меня, кивнули, потом повернулись к храму, который каким-то образом мгновенно опознали среди других строений. Сложив руки на животах, ребята поклонились ему. «Привет, я смотрю, ты уже занят делом». «Подойдя ко мне», — сказал Леопольд. «Да вот, чтобы не скучать, нашел себе занятие по силам», — с усмешкой ответил я. «Это да», — протянул Моррис, — «это правильно». «Какие новости в городе? Что говорят об убийстве барона?» — задал я важный для меня вопрос. «Все уверены в твоей причастности к этому делу», — огорчил меня Леопольд. «Жаль, я надеялся, что что-то могло измениться. На мой взгляд, все это притянуто за уши. Никаких доказательств моей вины нет». «Ты не совсем прав», — возразил Леопольд. «Самое главное, есть свидетель, который видел мальчишку, по описанию очень похожего на тебя. Ну, и некоторые люди поспешили сделать выводы. Сколько таких ребят ходит по городу?» Я раздраженно прервал его. «Причем тут я?» «Не знаю», — Леопольд пожал плечами, «но как-то так получилось, что твое имя очень вовремя всплыло. Бред, я на мгновение задумался, а не мог все это подстроить настоятель», слегка понизив голос, предположил я. «Уж слишком все складно получается. Я так понял, он давно хотел со мной увидеться, а тут такая возможность. Неожиданно появилась его внучка и отвела нас сюда. Как выглядел этот ваш свидетель?» «Не знаю», — Леопольд удивленно пожал плечами. «Я, конечно, постараюсь узнать, но не мог жрец так поступить», — твердо произнес он. «Мне бы твою уверенность». «Мы сели на скамейку. Какие еще новости?» «Да вроде, пока все тихо. Нами никто не интересуется. У меня складывается впечатление, что стражи немного разобрались в ситуации, и уже не так горят желанием тебя изловить. Улик, судя по всему, у них нет. Но то, что мы вчера ушли из города, правильное решение. Не стоило попадаться под горячую руку. Тем более, раз в дело замешаны бароны. Правда, если так дела пойдут и дальше, то, возможно, через пару дней можно будет просто вернуться в город и сдаться стражам. Главное, не попасть в руки слуг барона Стахарса, вот кто тебе активно ищет. Я вот что подумал, с этим браслетом, я потряс рукой, я же могу и на поезде поехать. По идее, если тебя будет кто-то сопровождать, то да, но в любом случае, садиться на поезд в Кируне не следует. У стражей может быть твое изображение. И если с убийством барона могут разобраться и признать тебя невиновным, то за ношение чужого браслета обязательно накажут. Я это понимаю. В любом случае, хочу посетить столицу герцогства. Я за свою сознательную жизнь не выбирался из Кируны, так что есть большое желание совместить приятное с полезным. Хотя добираться туда, боюсь, будет не очень приятно. Все-таки, я в розыске, печально заключил я. Мы еще некоторое время поболтали ни о чем, и ребята, удостоверившись, что со мной все в порядке, и за меня можно не волноваться, отправились по своим делам, пообещав прийти завтра. После обеда, прошедшего в молчании, я отправился в свою комнату, наверное, правильно сказать, в келью. Внутри было душно и темно. Слегка приоткрыв дверь для притока свежего воздуха, я провалился в сон. Меня разбудил стук посоха настоятеля, который разносился по двору и явно приближался к моему жилищу. Я сбегал умыться, а когда вышел из ванной, жрец уже стоял посреди комнаты, ожидая меня. «Идем», — бросил он мне и, не спеша, направился в храм богини. Я последовал за ним. Поздно было отказываться. Хотя у меня и не возникало такого желания, еще днем я решил отправиться к богине, а там, будь что будет. Мы вошли в храм, и жрец подвел меня к статуе богини, стоявшей слегка в отдалении, в отдельном закутке. Она немного отличалась от других. У обычной статуи богини левая рука лежала на животе, символизируя любовь и продолжение рода, а правая была слегка вытянута вперед, даря прощение и принимая благодарность, а у этой обе руки были вытянуты вперед. Остановившись рядом, жрец дождался, когда я насмотрюсь на нее, и кивнул, приглашая подойти вплотную к статуе. «Все очень просто, не бойся. Подойди к лучезарной и возьми ее протянутые к тебе руки. Закрой глаза и уйди в глубокую медитацию». Он посмотрел на меня, я кивнул, показывая, что все понял. «Видишь, ничего сложного или опасного. Полностью расслабься и доверься богине». Он посмотрел, как я бережно взял протянутые ладони статуи и бесшумно отошел в сторону, чтобы не мешать. Это странно, но от мраморных ладоней исходило тепло, обволакивающее тело. Я закрыл глаза и мгновенно провалился в магическую медитацию. Ощутив сильную жару, я открыл глаза. Нещадно жарило солнце. Я стоял на широкой каменной площади. Воздух был тяжелым и душным. Тряхнув головой, я осмотрелся, и мой взгляд наткнулся на стоящего рядом Никаса. «Где мы?» – ошалело спросил я. «Похоже, мы на солнечном острове». Он подошел к ограде и посмотрел вниз, да так и замер. Подойдя к нему, я удивленно стал рассматривать открывшуюся картину. Под нами висела планета, закрытая темными, иногда даже черными, тучами. «Парящий остров», догадался я, «а ты как сюда попал?» Обратился я к Никасу. «Я нахожусь постоянно в твоем биополе, или в ауре, не знаю, как правильно это назвать. Я плотно взаимодействую с тобой и, когда твое сознание перемещается, перемещаюсь и я». «Понятно», я еще раз огляделся, «а почему тогда с нами нет семи?» «Ты до сих пор не понял, семи не в твоей голове». «Семи там», он ткнул пальцем в проплывающую под нами планету, «он внизу, в башне магов». «Да понял уже», буркнул я в ответ. «Просто понять и осознать, разные вещи, все-то у вас запутано. Так что нам теперь делать? Идти внутрь?» Я кивком указал на дворец, крыльцо которого находилось недалеко от нас. «Ты видишь еще какие-то варианты?» «Наверное, нет. Но как-то, даже не знаю, а вдруг там, и правда, богиня?» «Почему вдруг?» Он внимательно оглядел меня. «Нас там ждет богиня, и тебе не мешало бы перед встречей с ней принять более нормальный вид. Я имею в виду твою одежду. Сейчас ты похож на босика». Тут он был прав. Я по-прежнему был в обносках, которые мне притащили ребята. Сам же Никас щеголял в немного старомодном костюме тройки. Закрыв глаза, я представил себя одетым в одежду моего мира. Светлые хлопковые штаны, белая футболка, сандалии на босу ногу. Я не сплоховал. Здесь действовали те же законы, что и дома у семи, в башне магов. Всего лишь представь, что ты хочешь, и оно появится. Я с гордостью оглядел себя. Теперь можно идти навстречу с богиней.